Глава 9. Дельфийский оракул. Переход из Эвбейского пролива к острову Эгина занял для эллинского флота 3 дня. В гавани эгинцев стояло 100 боевых кораблей, пришедших сюда в течение последних нескольких дней из разных греческих городов. Все эти города являлись членами Коринфского союза, созданного эллинами для борьбы с Ксерксом. Из этих 100 кораблей 20 были выставлены афинами, напрягавшими все свои силы в этой войне с персами. 18 кораблей выставили граждане Эгины. 7 кораблей пришло из Амбракии, 6 кораблей выставила Спарта. 5 кораблей прибыло с острова Наксос, что в Эгейском море. 3 корабля выставил остров Мелос, находящийся в том же Кикладском архипелаге, что и Наксос. 13 кораблей пришло с острова Левкада, омываемого Ионическим морем. 9 кораблей выставил Арголитский город Гермиона, 10 кораблей прибыло из Эпидавра, другого града Арголиды. По одному кораблю выставили острова Серев и Сифнос, соседствующие с Мелосом, а также город Кротон, расположенный в Южной Италии. Главенство над греческим флотом, собравшимся у берегов Эгины, было доверено спартанскому военачальнику Филохару. По решению Синедриона Филохар находился в подчинении у Еврибиада, который осуществлял верховное командование над всем эллинским флотом. В начале сентября корабли Еврибиада встали на якорь в гавани Эгины, рядом с судами Филохара. Теперь объединенный эллинский флот насчитывал 360 кораблей. Филохар был весьма влиятельным человеком в Лакедемоне. Он доводился родным братом Эфору Гипероху, поэтому ему были известны многие государственные тайны. Весть о доблестной гибели Леонида и 300 его спартанцев в Фермопилах уже докатилась до жителей Эгины. На каждом углу, в каждом доме только и было разговоров о том, что полчища варваров, подобно бурной реке, растекаются по Средней Греции. Апунские локры со своими семьями укрылись на острове Эвбее. Фокийцы толпами бегут в горы, оставляя свои города и села. Персы, проходя по Фокиде, все вокруг придают огню. Конница Ксеркса уже вступила в Беотию. Беотийские города один за другим без боя сдаются персам. При встрече с Филохаром Еврибиад первым делом заговорил с ним о том, что терзало его в последнее время, лишая сна и покоя. Еврибиад напрямик спросил у Филохара, почему спартанские власти оставили Леонида в Фермопилах без военной поддержки. «Если это не предательство со стороны эфоров, тогда как это назвать?» — молвил Еврибиад с возмущением в голосе. «Ответь мне, Филохар, я знаю, что тебе ведомы все распоряжения эфоров, как и их тайные умыслы». Эта беседа происходила в палатке Еврибиада, разбитой на берегу бухты в Масличной роще. Было время сбора урожая, поэтому возле оливковых деревьев суетились женщины и дети, сбивавшие длинными палками темные плоды с веток на расстеленные под деревьями полотняные покрывала. Роща была наполнена звонким детским смехом и громкими женскими голосами. Филохар в недалеком прошлом сам был эфором, поэтому столь резкий тон Еврибиада пришелся ему не по душе. «Незачем рубить с плеча, друг мой», — промолвил Филохар, поставив на стол чашу с вином, так и не донеся ее до рта. «Эфоры не повинны в смерти Леонида. Если в дело вмешивается божественный рог, то люди не в силах ему противостоять. Увы, но судьба Леонида была предопределена». «Твои полунамеки мне непонятны», — резко бросил Еврибиад, сидящий на стуле напротив Филохара. К своей чаше с вином Еврибиад даже не притронулся. «Как тебе известно, эфоры посылали гонца в Дельфы с запросом к оракулу Аполлона Пифийского». Слегка прокашлившись, продолжил Филохар. «Это случилось, как только стало известно, что Ксеркс перешел к Гелеспонт. Кстати, многие греческие государства поступили таким же образом, желая узнать у всевидящего Аполлона о своей грядущей судьбе. Ответы Пифии, жрицы Аполлона, на эти запросы в большинстве своем оказались неутешительными». Филохар тяжело вздохнул и пригубил вино из чаши. «В том числе и ответ Пифии спартанцам». «Ты читал этот оракул?» — спросил Еврибиат. «Не только читал, но и выучил наизусть», — скорбным голосом ответил Филохар. «Я тоже хочу знать текст Дельфийского оракула», — потребовал Еврибиат. «Как верховный наварх, я имею на это право». «Что ж, слушай», — произнес Филохар. Он откинулся на спинку стула и, не глядя на Еврибиада, по памяти прочел. «Ныне же вам изреку, о жители Спарты обширной, либо великий и славный ваш град войском персидским будет повергнут во прах, либо не будет, но тогда слезы о смерти царя Гераклида прольет Лакедемона область». Повисла гнетущая пауза. Леонид знал, что ответила Пифия на запрос спартанских эфоров относительно исхода войны с персами. Первым нарушил молчание Филохар. И тем не менее Леонид сам вызвался идти с отрядом к Фермопилам. Эфоры не побуждали его к этому. Своим самопожертвованием Леонид хотел спасти Лакедемон. Его поступок достоин восхищения. Ведь в оракуле Аполлона Пифийского сказано прямо: «При нашествии персов либо погибнет Спарта, либо один из спартанских царей». И все же эфоры должны были отправить Фермопилы все спартанское войско, упрямо промолвил Еврибиат. Разве смерть Леонида избавила Лакедемон от угрозы персидского нашествия? Эфоры обрекли Леонида на смерть, прикрываясь предсказанием Аполлона. «О, мне хорошо известны благочестие спартанских властей». Исходя из этого благочестия и преклонения перед богами, эфоры лгали афинянам и их союзникам, что спартанское войско вот-вот выступит на подмогу к Леониду. «Но ведь спартанское войско все же выступило за пределы Лаконики», — сказал Филохар, пытаясь хоть как-то оправдать эфоров, один из которых приходился ему братом. «Да, выступило», — яростно воскликнул Еврибиат. «И остановилась на Истме, чтобы возвести там стену. Сначала эфоры пожертвовали Леонидом, следуя предсказанию бога. Ныне же они махнули рукой на афинян и прочих греков, чьи земли расположены к северу от Истма. Стена на Истме укроет от варваров лишь владения Спарты и наших пелопонесских союзников. Афиняне же, как и мегарцы, и платейцы, и фокийцы, брошены эфорами на произвол судьбы». «В войне со столь могущественным врагом, как Ксеркс, большие потери неизбежны», — Филохар пожал плечами. «Насколько мне известно, афиняне не собираются оборонять от персов свой город. Афиняне грузят свои семьи на корабли и переправляют их на остров Саламин и на Эгину». «Что же еще остается делать афинянам, имея столь ненадежных союзников, как Спарта и Коринф?» — с ядовитой усмешкой заметил Еврибиат. «Интересно, что станут делать эфоры, если персидский флот захватит остров Кеферу, расположенный у южного побережья Лаконики. Неужели эфоры опять станут просить совета у Дельфийского оракула?» «Друг мой», — строгим голосом проговорил Филохар, «тебя назначили верховным навархом именно для того, чтобы флот Ксеркса не оказался у берегов Лаконики». «Но как мне разбить флот Ксеркса, если Спарта и пелопонесцы выставили меньше 100 триер?» Еврибиат изобразил недоумение на своем лице. «У персов же 4-кратный перевес в кораблях». «Почему ты не упоминаешь про афинян, которые выставили 200 триер?» — сказал Филохар с плохо скрытым раздражением. «Ты забыл также про мегарцев и эвбейцев, у которых имеется около 50 кораблей. Еще есть триеры с островов Наксос, Мелос, Кеос и Левкада. Есть суда из Амбракии». «Ага, значит, все-таки Спарта нуждается в афинянах и их союзниках, поскольку без них наш флот просто ничтожно мал», — нервно рассмеялся Еврибиат. «Удивительное дело. Открыто нарушая соглашение с афинянами, эвбейцами и мегарцами, эфоры, тем не менее, ждут от них строгого выполнения союзного договора, на основе которого и был создан Синедрион». «Тебе сейчас говорит гнев и обида, друг мой», — с мягким укором в голосе обратился Филохар к Еврибиаду. «Давай перенесем наш разговор на завтра». Филохар допил вино в своей чаше и направился к выходу из палатки. «Леонида уже не воскресить», — мрачно бросил Еврибиат вслед Филохару. «А значит, и мое мнение об эфорах уже не поменяется ни завтра, ни послезавтра».